После обеда Орландо зевнул, объявил, что хотел бы поспать. «Мы выпили слишком много вина», — прокомментировала Алина, удивленная видом двух пустых и одной ополовиненной бутылки. «На ногах не устоять. Подумаешь, кровать-то вот она». Они улеглись бок о бок под широким пуховым одеялом, громко рассмеялись еще пару раз и заснули. А в Руасси Альбер с грустью констатировал: «Я был прав. На кухне Ренье профан». На авеню Лептур Поль Рено думал о Люсьене Лефрене. У него не было ни малейшей возможности связаться с молодым человеком, и он совершенно отдавал себе отчет в том, что хочет его дождаться. «Альтернатива проста», — сказал он себе. «Я могу уступить тому, что всегда отвергал. Надеяться, сторожить звонки в дверь и по телефону, скрипеть зубами от разочарования, если это не он, изображать удивление и скрывать радость от его прихода, или бежать». Страх оказался таким сильным, что Поль не колебался. Он бросил бритву и рубашку в дорожную сумку, сумку кинул в машину и пустился на утек. Париж или Амстердам. Грузовик мешал ему повернуть налево, и выбор свершился сам собой — направо, в Париж. При въезде на автостраду голосовала толпа молодых людей, и Поль посадил в машину смуглого красавчика. Судя по жгуче черным волосам, он явно был уроженцем Средиземноморья, так что Поль, услышав первые произнесенные им слова, несказанно удивился густому канадскому акценту. Сколь бы умелы ни были специалисты, отлучение мамаши Лефрен от бутылки прошло не слишком удачно, и теперь она задыхалась в палате интенсивной терапии. Они, сидевшие рядом, смотрела, как душа матери выбирает между жизнью и смертью, и копила злобу на брата. Мари Жанна, впавшая в уныние по причине того, что ни бережливость, ни лишение не помогли ей удержать счастье, тоже сидела в парикмахерском кресле, изливая душу мастеру, который превращал ее из натуральной блондинки в пергидролевую, уверяя, что так намного сексуальней. Жорж или Жерар во второй раз за день заявился на улицу Малибран и снова не застал там Люсьена. «Анимила Вагулова Бландула! Все мы маленькие души, блуждающие в поисках частички счастья и находящие одно только разочарование. Живем с раной в сердце, тянем лямку от рассвета до заката, храбрые, но и трогательные, изо всех сил стараемся вести себя достойно высокого звания человека. Мы неловкие, унылые и упрямые. Наши ошибки ничего не открывают нам, ни о нас самих, ни о других. А когда за поворотом дороги мы внезапно встречаемся взглядом со смертью, начинаем лепетать что-то жалкое, вроде того, что еще слишком рано, что еще чуть-чуть, и нам бы все удалось, но костлявая только хихикает, издеваясь, и говорит, что отвела нам достаточно времени, и 300 лишних лет ничего нам не добавят, потому что мы не обучаемы. Принимаем хорошие манеры за нравственные устои, собственную ложь за правду, а жизнь и вовсе считает идиоткой. Сказав все это, она утаскивает нас, вопящих от ужаса, в мрачную топку вечности. Мадам Лефран умерла незадолго до 4. Алина проснулась первой. Они с Орландой спали голова к голове, ноги их не соприкасались, да здравствуют широкие кровати. И она чувствовала себя расчудесно. Алина зевнула, потянулась и отправилась на кухню. Вскоре к ней присоединился Орландо. — Мне надо поработать, — сказала она, — прочесть студенческие работы. — Я помогу, так получится быстрее. — Но как ты? — она осеклась. — А, ну, конечно. — Ты снова забыла, что я — это ты. Смотри, кажется, у меня почерк меняется, становится крупнее и решительнее твоего. А не бойся, я буду внимателен, постараюсь сдерживаться, и никто ничего не заметит. Полагаю, речь идет о сравнении двух материнских поцелуев в Жанне Санте и в Поисках. Чуть позже она все-таки решила проверить, как у него получается. «Кажется, ты придираешься сильнее. С возрастом человек добреет. Я сохранил юношескую непримиримость, которую ты позволила сожрать опытности». Они проверили половину работ, потом Орландо потянулся и сказал, что ему надоело, и они закончат завтра. — Чем ты хочешь заняться? — Хочу любви. И он оставил ее одну. Ну, — раз уж благопристойность не позволяет нам последовать за Орландой, останемся с Алиной. — Ну, что я вижу? Алина хочет пойти с ним. И она этим шокирована. Как получилось, что она позволила ему спать в одной с ней постели, супружеской постели? Пусть даже они с Альбером так и не поженились. Алина себя не узнает. Она хотела бы призвать на помощь привычную силу характера, но не находит ее. Куда девалось воспитание? Где моя мудрость? Что случилось с почтенными предрассудками, превращающими меня в серьезную женщину? К невероятному моему удивлению я вижу, что Алина улыбается. Да, визит Орландо меняет ее. Скажу вслед за ней, где ты, госпожа Берже, скучавшая над чтением в кафе «Европа» и не слышавшая скрытого тока запретных мыслей? Уже неделю он вольный стрелок, и это завораживает Алину. Интересно, как мужчина кадрит женщин? Она думает о Поле Рено, он ее интригует, вспоминает Мариса Аркера, который смотрел на нее только из-под тишка. Алине было 25 лет, когда Марис умер, сгорел от рака печени. Если бы я и соблазнила Мариса, а он... Алина по-прежнему не желает называть его Люсьеном, а я не могу подсказать ей имя Орландо. Заявляет, что я бы сумела, то лишь для того, чтобы выйти за него замуж. Старинный друг дома иначе поступать не может, следовательно, я очень скоро осталась бы вдовой. Интересно, закончила бы я учебу? С Альбером мы бы точно не встретились, потому что я унаследовала бы дом в Лингбеке и осталась бы там жить. Что за существование я бы себе устроила? Думаю, снова вышла бы замуж. Алина вообразила себя женой делового человека, матерью двоих детей, одетой в костюмчики от Шанель, и вздрогнула от омерзения. — В принципе, моя жизнь мне нравится, — сказала себе Алина и удивилась. Всего несколько дней назад она испытывала вселенскую печаль. «Да, я действительно люблю литературу». Она вспомнила, с каким острым наслаждением изобретала в среду вечером брата. Может, в один прекрасный день я и сама начну писать. Впрочем, эта мысль показалась ей слишком дерзкой, и она отступилась. Итак, Алина решила навестить Жаклин, чей муж в эти дни тоже уехал по делам, и набрала ее номер. — Ты моя спасительница! — воскликнула подруга. — Ольга, видите ли, чувствует себя совершенно потерянной без своего Ренье. Вот и пригласила меня на ужин. Хорошо удалось избежать. Я предложила вариант ресторана, но целый вечер наедине с ней. Бррр! — О, да, — отозвалась Алина. — Не увиливай. Помни о дружбе и поддержи меня в тяжком испытании. Она заедет за мной в 8. Если подскочишь немедленно, у нас будет целый час на интеллигентную беседу. Нечестно эксплуатировать добрые чувства одного человека для того, чтобы вытерпеть общество другого. Кто бы спорил. Но это так удобно. Был 11 час, когда Орландо спустился с небес, куда так радостно взлетел, и пустился в поход по неровной брюссельской брусчатке. Слава богу, что Поль Рено уехал. Неблагодарный молодой человек и думать не думал идти на авеню Лепутер. Воровато оглядываясь, он прокрался на улицу Малибран. Вдруг его там ждут. Побросал вещички в дорожную сумку и отправился на площадь Константена Менье. Ему не понадобилось звонить, чтобы почувствовать, что Алины там нет, и он резко затормозил посреди мостовой. Где она? Как с ней связаться? Ему казалось совершенно естественным жить в ее квартире в отсутствие Альбера, но он и представить себе не мог, что Алина, которую он оставил, чтобы поразвратничать, куда-нибудь уйдет. Сначала он решил дождаться ее. Не в привычках этой женщины было возвращаться слишком поздно. А он может полежать на скамейке в сквере, положив под голову рюкзак. Увы, очень скоро у Орландо затекли ноги, и он рывком сел. Хм, где она? Орландо подумал, прикинул и ничего не придумал, но все-таки отправился в путь, как будто тело снабдило его ответом, в котором отказала голова. 15 минут спустя он смотрел, как Ольга, Алина и Жаклин выходят из ресторанчика, где они ужинали, прощаются, и каждый идет к своей машине. Он встал рядом с маленьким Ситруэном Алины, которая села за руль, делая вид, что не замечает его. Ольга была горе-водителем, так что приходилось ждать, пока она отъедет подальше. — Ты совсем спятил. Я не хочу, чтобы тебя видели. — Даже если я твой брат? — спросил он, смеясь. — Эта придумка не должна распространяться по миру. Орландо, безусловно, знал, что друзья и родственники Алины практически никогда не встречаются. Так что просто пожал плечами. Когда Альбер вернется, тебе все равно придется придумать мне какое-нибудь законное место в твоей жизни. Она молча кивнула, соглашаясь, и я вытаращила глаза от удивления. Итак, они принимают за данность, не требующую обсуждения, тот факт, что станут видеться, развивать свою странную связь, встроят Орланду в каждодневную жизнь. Ну, если не брат, то кузен. Ты прекрасно знаешь, что папа и мама — оба единственные дети в семье. Так свали вину на дедушку. Я могу, по твоему примеру, выстроить родословную от Леона Берже. Они вспомнили достойного нотариуса, который всю жизнь был воплощением честности и респектабельности, и расхохотались, как безумные. Когда они приехали, Орландо, дрожа от нетерпения, попросил у нее ключи и взлетел на четвертый этаж, стремясь как можно скорее окунуться в счастье обретения родных стен. Пока медлительный, кряхтящий под грузом лет лифт вез Алину наверх, молодой человек уже обежал, как волк, метящий территорию квартиру, и направился прямиком к холодильнику. — Ты не ужинал? — Да ужинал, но так невнятно. Сидел в отвратительном ресторанчике у окна и уже собрался было отравиться пережаренной отбивной, но тут увидел мужика, он переходил улицу. — Ну, точно моего типа. 40 лет, чудно одет, может, чуточку слишком самоуверен. Да, такие передо мной устоять не могут. Но я хотел есть. Он энергично рылся в холодильнике. У тебя нет холодного мяса? На верхней полке в фольге. Львов не кормили 3 дня. Произнес он, вытаскивая увесистый пакет. Алина на мгновение застыла. Так было и в самый первый раз, когда он повторил любимую фразу госпожи Берже. «Как ты, мужеподобна!» Александрийский стих с четко выделенной каденцией звенел в ее голосе, пробуждая давние воспоминания. «Растрепанный». Смертельно бледный посреди бурь. Это стихотворение шло следом за «Око в могиле смотрело на Каина» в сборнике «Легенда веков». Или нет? Между ними было еще одно. Учительница французского читала им Виктора Гюго через губу, потому что находила его слегка вульгарным. Сама она любила только символистов и не требовала, чтобы они шли дальше совести, но Алина пошла. Львы. «Львы во рву сидели без пищи», — произнесла она вполголоса. «Печальные они били хвостами по животам», — продолжил Орландо, любуясь ломтями холодного ростбифа. «Думаешь, мадемуазель Арно знала второе значение слова?» «Оно датируется 16 веком», — рассеянно ответила Алина, пытаясь вспомнить контекст. «Что делали львы во рву?» «Даниил, им кидают христианина, и сказал человек, да пребудет с вами мир, о львы!» И мистическое величие его души лишает зверей аппетита. Алина смеялась до слез. К столу она пришла с красивым томом серии «Плеяды». «Алина, смотри, не запачкай книгу», — говорила мать, подавая очередное блюдо. И она вспоминала, что львы не ели 3 дня. Ее отец смеялся, но Мари Берже не была уверена, что смеяться над Виктором Гюго прилично. Он ведь член французской академии. За едой чувство неловкости усилилось, и когда совсем разошедшаяся Алина сочинила новый, нахально дерзкий конец, в котором голод побеждал и Даниил был съеден... Надменно глядя в потемневшие небеса, хищники мощно и глухо рычали, переворачивая добычу. Эдуард, всегда настроенный на волну настроения жены, почувствовал ее смущение. Когда Алина начала описывать, как луна белая на черном небосводе трепещет от богохульства, а Господь смотрит на Даниила и говорит ему: «Не бойся», и гнев Господень гремит, смешиваясь с рычанием львов. Он вмешался и остановил дочь. «Боже милосердный!» — воскликнул Орландо. «Я был талантлив в те времена. Муки титанов были не столь ужасны. Ни голоса взбесившихся вулканов. Итак, ты представляешь себе мою тоску перед лицом этого антрикота?» Инстинкт толкал меня к суровому внутреннему конфликту. С одной стороны, зверский голод, с другой — восставшая плоть. О, жестокая схватка противоборствующих желаний! Задержись я перед тарелкой, упустил бы чудо. Рвани я за мужиком, остался бы голодным. Такие моменты причиняют жгучую боль. Разум находится под властью могучих сил, он задыхается посреди бурь. Нужно бежать или все потерять, нельзя одновременно и пожрать, и потрахаться. Извини меня, герой поднимается из хлестанной бурей. Молнии сверкают вокруг его бледного лба. А где горчица? Где всегда? И что же ты выбрал? Я придавил несколько банкнот стаканом и ушел, зажав в лапе отбивную. Только не говори, что подгреб к объекту твоих желаний, вгрызаясь в мясо. Я съел его на стометровке. Нет, — сказала Алина, — Александрийский стих фальшив, если орфография верна. Смеющийся Орландо, наконец, закончил сооружать себе бутерброд, а она направилась в ванную. Мясо было худосочное, такое, что четыре живка, четыре глотка, и я был готов к любви и излишествам, — объяснил он, присоединяясь к ней. «Надеюсь, ты не станешь сочинять стихов, твои рифмы ужасны?» «Увы, я, как ты, силен в ритмике и полный профан в рифмовке». Ванна наполнялась, пока Алина раздевалась. Орландо, сидя в шезлонге, внимательно ее разглядывал. «Знаешь, ты все-таки очень хороша». Внезапно она ответила в привычном стиле. «Прошу вас, что за нескромность?» Орландо расхохотался. «Да брось, Алина! Твое тело я знаю куда лучше того, в котором теперь живу. За исключением спины, конечно, но тут я приятно удивлен. Какой изгиб бедер! А этот намек на крутизну? Ну, понятно, почему у тебя такая легкая пружинищая походка». Она погрузилась в горячую воду. «Черт возьми, да что происходит? Я вспоминаю Алину, растерянную, стоящую на тротуаре в тот день, когда Орландо впервые подошел к ней. Еще сегодня утром она была почти шокирована тем, что он заявился в ее квартиру, как к себе домой. И вот она уже лежит голая в ванне, а он сидит на бортике и весело болтает, пожирая свой гигантский бутерброд, пока она намыливает голову. Орландо, он покинул ее в ярости, как каторжник свою тюрьму. И вот теперь без конца возвращается к ней. Загадочная интуиция ведет его по улицам, направо, налево, еще дальше. Есть такая детская игра в холодно-горячо. Прячешь предмет и ждешь указаний. Жанин никогда не говорила, что разделенные фотоны стремятся друг к другу. С момента разделения они невероятно изменились. Орландо этого ждал, он рванулся вперед, к расцвету, к раскрытию, но Алина, которая всегда жила съежившись, кажется, освободившейся от принуждения. Я впадаю в ступор, видя, как она на ходу изобретает брата. Я помню ее сдержанность. Она едва осмеливалась думать, и вот, не успел Орландо сбежать, она рассуждает совершенно свободно, придумывает гипотезу об Орландо, которая поражает Шарля. Она разрабатывает свою теорию, не боясь авторитетов, а раньше не осмеливалась даже довести до логического завершения сравнения между госпожой де Гермонт и Вердюреншей. Хуже того, она моет голову, делает глубокий вдох и ныряет, зная, что на нее смотрят. Она слегка смущена, Утром она видела его голым и говорила себе: «Ничего, почти с сожалением, теперь после легкой борьбы я смотрю на себя, но это я, красивый молодой человек, который говорит ей, что она хороша, а она-то сама никогда так о себе не думала». И Алина краснеет, краснеет, чувствует это и вспоминает его слова, на которых споткнулась: «Там, где ты краснеешь, я возбуждаюсь». Что же в ней происходит? Мне кажется, я начинаю понимать, и что совсем просто, в Орланде заключено все то, чего не одобряла мать Алины, когда ей было 12. Сегодня она сама себе судья. Уйдя, Орландо забрал с собой чудовищное «Как ты, мужу, подобно!». Из-за него Алина раздваивалась, а он создал из этого свою личность. Ей больше не страшно. Смеясь, она вылезает из ванны, заворачивается в большое полотенце и говорит себе: «Он прав. Она гораздо красивее, чем осмеливалась думать». Час ночи. Они хотят спать и заснут голова к голове. Обретенная цельность, радующаяся самой себе. Телефон разбудил их в 10 утра. Орландо машинально протянул руку, но Алина шлепнула его по пальцам. «Только не твой голос», — сказала она. «Звонил Альбер из Гонконга. Ты еще спишь?» «Я ужинала с Жаклиной Ольгой и поздно легла. Как прошел полет?» «Скучно, как я и предполагал. Он, конечно, совсем не спал в самолете. Предупредительные китайцы встретили их в аэропорту. Они проехали всю страну, и Гонконг оказался именно таким шумным и колготным, как и предполагал Альбер. Пусть Алина скажет Ольге, что рикш здесь больше нет. Нельзя придумать ничего глупее отъезда в субботу. Банк закрыт, внутрь не попадешь. Но нам-то именно это и нужно. Китайцам так не терпелось увидеть восхищение на наших лицах, что мы, Бордье, Ренье, я, наши хозяева и переводчики, на 3 машинах, вообрази эту помпу, дважды объехали вокруг архитектурного шедевра, приходилось выворачивать шею, чтобы разглядеть первый этаж. Потом мы долго разворачивались, выехали на виадук, с него открывается панорама всего здания. Мы, как положено, восхищенно вскрикивали. Переводчики эти вскрики переводили так, что я теперь знаю, как сказать по-китайски «оу» и «А-а-а! Будь же снисходителен. Я даже готов проявить великодушие. Нашим хозяевам ужасно хотелось, чтобы мы отметили, как органично встроено здание в городскую среду, как точно соблюдены пропорции. Банк-стрит совсем не подавляется небоскребом. Нам следовало, глядя на фасад, догадаться, что все обитатели наслаждаются великолепным видом из башни на бухту и порт. И я все исполнил в лучшем виде. От Бордье ведь не дождешься. Но ровно то же самое можно было сделать, всего лишь взглянув на планы, не рискуя вывихнуть шею и не перелетая на другой конец света в узких креслах, рассчитанных на коротышек ростом в 1,60 м. «Я его обожаю», — прошептал Орландо, приклеившийся ухом к трубке. «Ты обожаем», — сказала Алина. «Еще бы! Я ведь само совершенство. Ладно, пойду одеваться к ужину. Тесный круг, 15 человек. Плачь обо мне, любимая!» «Крупными глицериновыми слезами», — пообещала Алина. «Я от него балдею!» — воскликнул Орландо, как только она положила трубку. «Я, конечно, не жалею, что стал мужчиной, но какая жалость, что он любит только женщин!»